частично люди. Он подумал, что страшнее ничего в своей жизни не видел, и тут же понял, что не так уж все это и страшно. И предстоит увидеть много куда страшнее, потому что это только самое начало. Двое солдат, раскладывавших обмундирование, вошли, неся грозди сапог. Останавливаясь возле каждого, один из них спрашивал размер, а другой, светя фонариком на подошву, выбирал пару и швырял ее на пол перед одевавшимся. Он получил свой 44-й. Сообразил попросить с запасом и сел на скамью наматывать портянки, найденные под стопкой одежды. Вспоминая, чему учил отец, он довольно ловко обмотал узким полотенцем ступню и попытался всунуть ее в сапог. Нога еле влезла, сапог был ощутимо мал. Он взял второй, еле рассмотрел выдавленную на кожемитовой подошве цифру 43. Горбунов стоял как раз рядом, не переставая орать свое «оделся, вышел», но он не стал уже нарываться и, ничего не сказав сержанту, вбил вторую ногу в кирзовую тесноту, чувствуя, как сминается и сразу начинает нестерпимо давить на большой палец портянка. Парень, обывавшийся рядом, отчаянно пытался намотать портянки, просто рассовал их по карманам галифе и натянул сапоги на босые ноги. «Четвертая рота!» — заорал Горбунов уже совершенно невыносимо громко. «В выходе строится!» В дверях стояли все те же двое солдат. Каждому они совали свернутый в тугой рулон и связанный бумажным шпагатом ремень из жесткого кожезаменителя и завернутую в промасленную бумагу бляху. Выйдя из бани, он попытался закрепить бляху на ремне, для чего надо было один конец ремня просунуть под скобку на изнанке блях и потом сложить вдвое и протянуть под вторую скобку. Но сделать это ему не удалось, ремень не гнулся, он сломал ноготь. «Четвертая рота!» Горбунов уже немного охрип, но рев его от этого стал только страшнее. «В колонну! По четыре! Страйца, салаги! Шага! И раз! И два! И раз, два, три! Песню направляющей!» Он шел по росту правым, в первой шеренге сержант бегом обогнал всю колонну и оказался рядом. «Салтыков, команду кто выполнять будет?» — услышал он, и вдруг с ним что-то случилось. Он вспомнил городок, пение, крик солдат, которых мимо их дома вели куда-то каждое утро, и закричал слова, выплывшие из неведомых до этого ему самому глубин. «Украина дорогая, Белоруссия родная, ваше счастье молодое мы врагу никогда не отдадим», — пел он. И в колонии уже кто-то подхватил, и они шли по острым глиняным ухабам невидимой дороги, горланили, сколько было сил. И он почувствовал, что именно этого хотел все последнее время идти. Петь идиотскую песню, не думая ни о том, что было вчера, ни о том, что будет завтра, потому что ни вчера, ни завтра не было и не будет, а будет только это, тесные сапоги, холод, хочется есть и хочется спать, и ничего, кроме этого, никогда. Потому что 3 года — это навсегда. «И ничего больше нет», — подумал он. А примерно через год он сидел в узком проходе между двумя двухъярусными койками и читал письмо. Свет в казарме был уже потушен,